Глава четвертая. Короткий отдых. И раз, и раз, и раз, раскачивая повозку, горланили ратники. Наконец, широкие, обитые железной полосой колеса выскочили из вязкой грязи колдобины, и она покатила по проторенной дороге. Вслед за повозкой четверка коней повлекла передок с заведенным на него лафетом пушки. Придерживая и подталкивая его, семенил рядом расчет. По обочине, обгоняя растянутый обоз, пробежали несколько десятков пластунов. — Эй, лесовики! Чего налегке так бежим? — крикнул Ватяк. — Подмогли бы хоть маленько! — Извиняй, братка! — Начальство вперед гонит! — крикнул один из пластунов. — Позади вас пешцы топают, их просите! — Ага, занятые все какие! — проворчал, сбивая с сапог грязь пушкарь. — Так спешат, как будто поспеть куда-то хотят. А чего спешить? Двина уже далеко позади. Вражина далеко за спиной осталась. Совсем скоро на Изборскую дорогу выйдем и в Юрьеве отдыхать будем. «Оська, привет!» — остановился у пушки молодой пластун. «Замаялись?» «Есть немного», — признался, вытирая со лба пот друг. «Две седмицы ведь без отдыха гонят. Дневку просили, так не дают. Быстрее, быстрее надо!» «А ваша сотня же возле Ашерадонской крепости вроде оставалась?» «Снялись», — отмахнулся Митяй. «Как только палачане к ней на ладьях пришли, Мартын Андреевич тот же день нас вслед за бригадой погнал. Там у Двины с ними только лишь союзные Нальши и Селы остались. А мы всю дорогу за вами, как волки, рысим». «Обратно-то не желаешь, пушкари?» — подмигнул пластуну командир расчета. «А то замолвлю за тебя словечко». Парень ты шустрый, хоть и худой, а силы много, да и глаз зоркий. Полгода, и я с тебя хорошего наводчика сделаю. Не, Анцифор Пяткович, спасибо. Я уж лучше в пластунах, — помотал тот головой. Меня в сотне и так теперь пушкарем кличут. Ладно, побег я, мои вон за поворотом скрылись. Легкой дороги вам, братцы! И Митяй припустился вперед. Легкой дороги, ага, — хмыкнул Ватяк. Тут до торгового тракта еще два дня по грязи и к гатям ползти. Пяткович, а чего плохого, ежели тебя пушкарем кличут? Да не бери в голову, — отмахнулся тот. Пластун он и есть пластун. Куда ветер подул, туда и след простыл. Берег трогай, — крикнул он ездовому. Только шибко не гони, потихоньку, чтобы с натугой шла. Взялись, ребята, а ну! Переправившись через мелкую в этих местах реку Гаю, растянутая колонна русского войска зашла в пределы Юрьевского княжества. Первая крепость прибыла дозорная конная сотня. А потом в течение 3 дней в южные псковские ворота заходили конные и пешие отряды. Самыми последними, прикрывая обоз, прибыл заслон из пешцев Угрима Лютомировича и полусотни пластунов Родиона. Лил мелкий холодный дождь, и промокшие насквозь грязные пушкари под крики командиров закатывали свои орудия в крепостные склады. Их еще нужно было почистить, покрыть густой смазкой и только потом уже идти отдыхать. После полудня по реке Амовжа подгребли со стороны Чудского озера 2 челна с пластунами. Старший из прибывших, Назар, затворился с командиром бригады в детинце, и вскоре по крепости побежали вестовые собирать большое начальство. В жарко натопленной штабной комнате было тесно. У большого стола с расстеленным на нее пергаментом сгрудились княжьи воеводы и первые командиры Андреевской бригады. «Случилось то, чего мы и боялись, князь», — произнес Андрей. «Латиняне позабыли все свои былые распри и, объединившись, двинули свои войска на восток. Датчане высадились с моря у Нарвы и обложили крепость. Под угрозой их нашествия сейчас вся Ижорская земля и Копорье. Шведский флот идет на Ладогу, и у него на пути 2 недостроенные крепости и Орешек. Если шведы смогут прорваться по Неве к Ладожскому озеру, под угрозой будут подступы к самому Новгороду. И от Феллина можно немцев ждать», — вставил воевода Александра. «А я ведь говорил, что лучше бы мы его взять попытались, а не Двинские крепости. Сколько сил и времени на них ушло, а плодами палача не воспользуются». «Не воспользуются, Олег Ярилович», — возразил Андрей. «За ними остается Ашерады на 2 малые крепости в земле северных селов. Но Ашераден еще нужно у немцев взять, а это очень непросто, учитывая, что они свои главные силы от того самого Феллина и Риги к нему двинули. Так что, вольно или невольно, но палачане нам сейчас неоценимую услугу оказали, оттянув на себя одного из трех наших главных врагов. И пруссы, спасибо им, тоже много сил на себя у немцев забрали. В противном случае мы бы их точно перед Юрьевым увидели. А так, я полагаю, что от Феллина нам пока их удара ждать не нужно. Ну и там стоит наш заслон и дружины союзных эстов. Меня сейчас более всего заботит Нарва и все Невское направление. В тамошних крепостях гарнизоны небольшие. Часть их в наше войско вошло, и выстоять после больших сил неприятеля им будет очень и очень непросто. — А сколько врагов всего пришло, Андрей Иванович? — спросил звонким голосом княжич. — Что твой человек рассказывает про них? — Полной картины у меня пока еще нет, Александр Ярославович, — ответил тот. Вырвавшиеся из Нарвы имеют только лишь сведения, полученные от пленных. А с их слов датчан по морю где-то около 5000 пришло. И шведов примерно столько же, может, чуть больше. 10 тысяч? — зашумели собранные. Огромное войско! А верны ли те сведения? Надежен ли тот человек, что их принес? Вставил свое Тиун князя. Не просто ведь такие силы собрать. Да и время сейчас не больно подходящее для большого похода. Не насте вон облажное. А совсем скоро подморозит, и сам водный путь сначала на реках, а потом и на море встанет. А вестник-то, получается, доносит, что свеи с датчанами к нам ладьями пожаловали. Не клеится что-то здесь. У датчан-то вообще прямая дорога вдоль моря есть. Всего-то 200 верст от Ревеля и до Нарвы. Не проще им было бы по ней идти. Зачем же королю Вальдемару большой флот на Нарву посылать, когда и так можно? «Человек мой надежный, верный», — оглядев твердым взглядом присутствующих, ответил командир бригады. «Назар это, Назар Шумилович. Мои многие его знают». «Назар?» «Ну, Назар, да. Кому-кому, а ему верить можно», — загомонили бригадные командиры. «Не зря ему самые трудные особливые дела поручают. Проверенный вой». «Полагаю, что неспроста данным морем пошли», — когда утих шум, произнес Андрей. «Все это, как я мыслю, для внезапности нападения. На границе Нарвских земель у нас дозоры хорошие выставлены, и гонцы при конях там имеются. Не успели бы датчане к Нарве подойти, а в крепости их бы уже ждали, и они это прекрасно знают. А так вот, в плохую погоду, да морем самое то было налетать. Но не сложилось». Ладьи наши с посольством пруссов в Новгород шли, и один из датских кораблей, напавших на них, захватили, а потом и саму Нарву о нашествии врага предупредили. Кстати, по прусскому посольству, полагаю, князь, ту принесенную грамотку надо бы тоже вместе с нашей Ярославу Всеволодовичу передать. Думаю, он рад будет союз с пруссами заключить. Нам на Балтике верный друг Кох как нужен, противовес тем остальным, кто сейчас там силу имеет. Со слов моего человека, в Нарве дюжина пруссов во главе с племянником верховного вождя заперты. Вызволять их нужно. «Негоже посольству в осаде быть», — глубокомысленно проговорил воевода Александра. «Ежели не вызволим пруссов, спросят за то с нас князь Ярослав. Так что прав ты, Андрей Иванович. Бить нам нужно по данному Нарвы. На шведов у нас просто сил сейчас не хватит». И то верно, что разделять войско нам никак нельзя. Своим числом оно и так серьезно датскому уступит. Филат, а подскажи, сколько мы прямо сейчас можем воев выставить? 1500 воевода, не задумываясь, ответил начальник штаба Андреевцев. Это наша бригада и ваша дружина. Ну и 5-6 сотен из союзных эстов можем призвать. Больше под рукой у нас тут сил нет, если только заслону Феллина отозвать. Нет, оттуда снимать сотни никак нельзя. — промолвил тот, качая головой. — Крестоносцы сразу тогда поймут, что на Юрьев им дорога открыта. А так у Вырцьярского озера хорошо их летом ваши пощипали. Мыслю я, что не должны они без подмоги сюда сунуться. А она, эта подмога, у них сейчас подле Двины с палачанами ратится. Не отведешь ее просто так оттуда. Вот пусть крестоносцы и дальше думают, что им большие силы у Феллина противостоят. — Согласен, Олег Ярилович, — кивнул Андрей. — Сил у нас, конечно, мало, но для снятия осады с Нарвы хватить их должно. Думаю, что не все войско датчан там останется. Часть его в угандийские леса уйдет, часть к нашему Копорью. А тут и мы с юга ударим, лишь бы Нарва устояла. Если мы снимем с нее осаду, с востока из ижорских земель и Копорья, датчанам все одно придется убираться, потому что наземная связь там с Ревелем будет прервана, а с морозами прекратится и водный путь. Быть посему, выслушав своих ближних воевод, подвел итог совету Александр. «Собирайте рать, воеводы, через 2 дня выступаем. Грамоту отцу в Киев велю послать сегодня же, чтобы гонцы на самых быстрых конях к нему скакали. Глядишь, поспеет великий князь к нам на помощь. И в Новгород весть надо бы отправить о нашествии. Пусть городская старшина большое ополчение собирает. Думали зимой его скликать, а тут вон как нас ворог упредил. Зипуны и кафтаны на стену, на колышки вешайте». Запуская троицу, потребовал лазаретный служитель. «Обувку снимайте и вон туды под лавку или в угол ставьте, а на ноги лапти одевайте». «Да у нас сапоги чище тех лаптей, дядька», — возразил Игнат. «Я их только-только вот жиром смазал и натер. В них же глядеться можно». «А я тебе говорю, все верхнее с себя скидывай», — рявкнул тот. «Иначе вон прогоню». «Не положено во всем верхнем в лекарню заходить». Не мной правила придуманы, но мне за их исполнением следить надлежит. Так что лучше не перечь. Или исполняй, или на улицу ступай, коль такой умный. — Ладно, ладно, Чурилыч, не ругайся, снимаем, — успокоил служителя Митяй. — Игнатка, язык-то прикуси. И поставив коротенькие пластунские сапожки под лавку. — Да прикусил, — хмыкнул, стягивая верхний кафтан друг. — С такой-то строгой сторожей не поспоришь. «За мной ступайте!» Дядька, прихрамывая, пошел по длинному коридору, и вся троица, натянув на ноги лапти, последовала за ним. Идти было недалеко. Около 1/3 с правой стороны комнаты служитель остановился и кивнул на занавешенный плотной тканью вход. «Ваша палата для тех, кто на поправку пошел. Только недолго тут, а то скоро врачи обходить всех будут. Я крикну, и чтобы как стрелы из палаты вылетели, иначе не пущу более. Ребята!» — воскликнул, вскакивая с топчана Петька. — А я вас ждал! У нас тут новых раненых еще с позавчерашнего вечера из лекарских повозок начали заносить. И вчера тоже заносили. Ну, все, думаю, вернулась наша бригада. Скоро и ребята заскочат. — Хотели. 3 раза уже просились, — обнимая друга, пояснили те. — Так не пустили ведь вовнутрь. Говорят, пока с новыми ранеными лекаря не закончат, чтоб близко к лазарету не подходили. — Ну, так-то да, тут строго, — согласился Петр. — Не забалуешь. — Друзья это мои, — пояснил он лежащим на топчанах раненым. — Я вам про них рассказывал. — Мы с ратной школы, с головастиком вместе. Одного только тут нет. Кстати, а Гришка-то где? — Он дозорной конной сотни у Степана Васильевича сейчас, — пояснил Игнат. — Она ведь самой первой в Юрьев заскочила. 2 дней только отдохнула, ее вроде как Нарве погнали. — А чего так? Поинтересовался лежащий по соседству на топчине раненый. Двинский поход вроде закончен. Дорога сейчас худая скакать. Только лишь через месяц твердый путь встанет. Чего так спешить? Да не знаю, — ответил, поджимая плечами Игнат. Мы ведь вои простые. Нам же командиры не докладывают, что там да как. Ну, так-то да, оно понятно, что все не скажут, — протянул раненый. У меня просто в Нарве брат на одной крепостной сотне состоит. Гордеем звать. А десятник у него стриж. Может, слыхали про такого? Да, конечно, слыхали, встрепенулись ребята. Мы ведь сами целый год в сотне Малюты Бураевича были. И Гордея знаем, и стрижа. Вместе на стене все стояли. Угощайтесь, братцы. И развернули принесенные узелки со снедью. Вскоре около топчана Петьки собралась вся палата. Все 8 выздоравливающих. «Тихо, тихо тут!» — заглянул в входную арку служитель. «Не гомоните, окаемники, а то вон выведу!» Ругнувшись, служитель убежал, и в палате стало тише. «Скучно тут, братцы!» — заметил жуя-калач Петр. «Как холодать стало, только одно малое окно с пузырем оставили, все остальные заткнули. А светильники что? От них ведь света мало. Вот и лежим тут в полутемках». Просимся на выпуск. Мы ж тут все выздоравливающие в этой палате. Но пока держат. Из коридора Издали донеслись крики и потом затихли. Из той лекарни, где режут, промолвил раненый с соседнего топчана. Ох, и страшное там место! Посеред палаты огромный стол стоит, дюжина светильников по стенам и целых три больших окна в слюде. Потому там и светло, как днем. Повсюду в той палате всякие пилы, крючи и ножи в железных тазах лежат. А на врачах и лекарях кафтаны белые и лица по глаза закрыты. Жуть! Пронька, хватит уже народ пугать. Буркнул степенный мужик и, опираясь на клюку, поднес топчану берестяной туису. Спасибо, ребятки, благодарствую. Откушал ягоду. Трифоныч, печеные яблоки бери, подвинул узелок Петька. Угощайся. Хватит, покачал тот головой. Впереди ужин, а перед ним еще и киселя с хлебом разнесут. Благодарствую. Все, посидели? Довольно, выходим. Заглянул в палату знакомый служитель. Быстрее, а то врачи с увечными закончили. Совсем скоро по палатам пойдут. А тут вы как на торгу разложились. Петька, прибери все. Приберу, приберу, я, Чурилыч, ответил тот. Ну, куда ты гонишь? Там у врачей, небось, еще дел немерено. Говорю же, освободились они. Зашивают страдальца, произнес тот недовольно. Вот, глядите, отбронят меня. Даже близко никто к лекарне не подойдет. Ладно, друг, пошли мы. Ребята обнялись с раненым и, попрощавшись со всеми, кто лежал в палате, вышли в коридор. Скинув лапти и надев свое верхнее, выскочили на улицу. — А ведь про Нарву Пронька не просто так спрашивал, — заметил Игнат. — Дозорным, как и всем остальным, седмицу отдыха после Двинского похода обещали. — А вон как погнали! — У вас-то ничего этакого не слышно? — А что у нас? — пожал плечами Оська. — Велено было орудие со всем тщанием обиходить. Боевой припас новый в передок заложить и в зарядную повозку тоже. Но это завсегда так бывает. Чтобы по первой же команде орудие к долгому бою было готово. А из нашей, из сотни Родиона, старшины с раннего утра в тот амбар, где все съестное хранится, ушли, сообщил Митяй. А когда я к Петьке собрался, к ним по десятку помощь побежала. Чего-то какое-то шевеление странное началось, не находите? Да я вот тоже о том думаю, подтвердил Игнат. Может, харью набег сделали? Верум это вон с нами в походе, а тех данных все на союзных наместов науськивают. Вот уж скоро узнаем, в чем дело, — заметил Оська. Ладно, братцы, мне к орудийным складам. Еще увидимся. Счастливо! Счастливо! И Игнат с Митяем пошли в ту часть крепости, где располагались их сотни. В Юрьеве оставляем 150 ратников, — излагал свои мысли командиру бригады Филат Савельевич. Мало, конечно, для такой крепости. И если крестоносцы от Фелина всеми силами ударят, таким числом ее не удержать. Но тут надежда опять же на наш заслон. Предлагаю послать Онни грамотку, чтобы в крайней опасности он отходил со всеми людьми в сам Юрьев и запирался в нем, держа оборону на стенах. Не будет такого приказа, он ведь всех своих по лесам разошлет, чтобы со всех сторон малыми отрядами врага разили. «Сам знаешь, Иваныч, пластуну лесная война привычней, а нам нужно Юрьев уберечь». «Посылай, Савельевич», — одобрил предложение своего начальника штаба Андрей. «Ты вот вчера на вечернем совете докладывал, что помимо ратников у нас тут еще и с полсотни мужиков из переселенцев есть. Вот их тоже привлекайте для обороны. Кто умелый, тому лук и меч дайте. А уж с копьем и секирой, по-моему, сейчас каждый из них управляться умеет. И к Елизавете зайди в лазарет. Я, когда палаты с ранеными обходил, там большая часть лежащих поскорее их выписать упрашивала. Понятно, что далеко не всех. Но часть из выздоравливающих, пожалуй, на стены допустить можно. Те же самострелы им доверить, чтобы они из них били. А кого-то из самых опытных их дальнометом приставить. Понял, Андрей Иванович, зайду в лазарет, кивнул Филат. По мирным я тоже думал. У них там выборный староста свой есть. Я ему наказал уже подойти к писарю и на бумагу перенести, сколько и чего нужно для ополченцев. Кроме мужиков и бабам с подросшей ребятней дело найдется. Ту же снедь готовить, котлы со смолой греть или припас на стены подносить. По общему выходу ничего не изменилось. На завтра, как и сказал князь. Завтра утром, подтвердил командир бригады. Пластунские сотни Мартына и Родиона убывают уже сегодня вечером. И Назар со своими и тремя приданными десятками по реке в ночь уходит. Для Шумиловича особое дело будет. Две пластунские сотни выходили из Гюрьева уже в сумерках. У каждого при себе был небольшой щит и заплечный мешок со скаткой. У кого-то виднелся закинутый на перевязи самострел или в кожаном чехле саадаки лук. В руке зажато копье, на поясе прицеплены в ножнах короткие мечи. Растянувшись в длинную цепь на обочине дороги, воины совсем скоро пропали из виду. «Легко идут», — стоя на крепостной стене, кивнул вслед пластуна Моська. «Три дня даже не побыли в крепости, а ведь оправиться, отдохнуть успели». «Ох, и не знаю, чуть меньше 200 верст до Нарвы, да по осенней дороге», — сокрушенно покачал головой Ватяк. «Пластуну-то еще ладно, где по обочине, где по бревну через гать перебегут, а вот как нам быть?» «Большие пушки по грязи точно быстро не пройдут, да и анагры с трудом. Видать, потому и сказали, что только легкие и срединные орудия со скорпионами прямо в ратных колоннах тащить, а уж все остальные в обозе позади. А Розмысла и союзные эсты еще вчера конным порядком уехали. Может, они поправят чуток дорогу?» — предположил Оська. «Ага, конечно, поправишь ее!» — фыркнул Ватяк. «Там годами нужно выглаживать. Хорошо, если на гиблые места связки лозы и бревна накидают. А так по самой мешанине двинем. Ладно. Пошли пыжи увязывать. Хватит глазеть. Пошли, пошли, а то Анцифор заругает».